Глава 26. Магическая конференция. Устин покрутил в пальцах светящийся шарик и недоверчиво глянул на меня. «Вот этим вы убили Магнера?» Я бросила в мужчину одну из волшебных лампочек, поспешила объяснить я. А потом все полыхнуло. «Может, при ударе они действуют как бомбы?» «Ох!» Тогда опасно их использовать в интерьере. Устин молча выбросил шарик в окно. Тот ударился о камень, рядом с которым беззаботно вылизывался кот, и отскочил. Вальдемар, не ожидавший подобного сюрприза, подпрыгнул и, издав испуганный мявк, сиганул на дерево. И почти забрался на него, но суперкогти пропороли древесину, и пушистик шмякнулся на землю. «Не взорвалась», — деловито констатировал Устин. «Ты, хозяин, по-настоящему ужасен!» Возмущенно начал Вальдемар, но, поймав тяжелый взгляд Устина, расплылся в кошачьем добродушном оскале. «И велик, безусловно!» Кто бы еще сдержал атаку подлых Магнеров? «Мама!» — гордо возвестила Анита и прижалась ко мне. «Она убила одного из них». «Никого я не убивала», — торопливо возразила я и погладила ребенка по голове. «Я же не волшебница, так обычный дизайнер. Или, как любит говорить твой папа, неприкаянная душа». «Не прибедняйтесь, София!» — сурово приказал Устин. «Что-то в вас точно есть, раз сумели противостоять с самым опасным магом Замирья». Я забеспокоилась. «Кстати, а их много, этих замирных? Они часто нападают на Шаат? Как вы с ними сражаетесь? Что им вообще от вас надо?» «Сколько вопросов!» — недовольно поморщился Устин. «И хотелось бы получить ответы хоть на часть!» Упрямо наступала я. «На сей раз вам не удастся отмолчаться». «Обсудим за ужином!» — неожиданно ответил маг и иронично выгнул бровь. «Если примете приглашение, конечно». «Приму», — сдалась я. «Но только для того, чтобы понять происходящее». Януарий, уныло завывая, отлип от пола. А Фигейра, покачиваясь, приблизился к товарищу и подставил место, где у других обычно голова. Привидение с трудом взлетело и, не удержавшись, провалилось внутрь рыцаря. Раздался жалостливый вздох. «Дайте это!» — протянув руку, попросила я щит. Устин безропотно отдал трофей, который я водрузила сверху на графа, при этом возвестив. «Вот вам и крышка!» «Допрыгался!» — прокомментировал чудом забравшийся по стене Вальдемар. Разлёгшись на подоконнике, он иронично посмотрел на темный потолок. «Интересное дизайнерское решение. Это что?» «Сажа, наверное», — пожала я плечами. «А почему она блестит?» Обмахнувшись хвостом, лениво уточнил кот. Шерсть коснулась части стены, которая уже потемнела от взрыва, и прилипла. «Эй!» Дернувшись, возмутился Вальдемар. «Что за шутки? А ну, пустите!» Прорезая когтями подоконник, он попытался освободиться, но лишь сильнее вляпывался в странную субстанцию. Я подошла и, погладив кота, осторожно отлепила шерстинки. А в это время Анита подняла с пола один из шариков и прижала к стене. «Смотрите!» — позвала она. Крышка на рыцаре, зазвенев, отъехала в сторону, и из керасы выглянули алые глаза любопытного Януария. «Он держится!» — заметила девочка. Я присмотрелась к темной массе и предположила. «Кажется, она застывает. Уже не так сильно блестит». Осторожно потрогала и быстро произнесла. «Точно, застывает. Януарий, срочно нужна ваша помощь. Быстро хватайте шарики с огоньками и прикрепляйте к потолку». Призрак, мгновенно ожив, вылетел из безголового рыцаря. «Я тоже хочу!» — воскликнула малышка и, схватив несколько лампочек, принялась подбрасывать их вверх. Какие-то прилипали, некоторые падали обратно. Пол запел маленькую ночную серенаду. Малышка задорно прыгала. Я тоже старалась метнуть шарик так, чтобы он прикрепился с первого раза. Заодно и продемонстрировать Устину, что я обычный человек. Ведь стекло в моих руках не взрывалось. И даже Офигейра с котом присоединились ко всеобщему веселью. «Что стоите?» — смеясь, потянула я Устина за руку. «Даже великие и ужасные имеют право немного расслабиться после битвы». Всучила ему пару шаров, которые маг метнул с такой силой, что лампочки впаялись в стену наполовину. Кажется, магу тоже хотелось узнать, почему одна из сфер взорвалась. Странная масса окончательно застыла, когда на полу оставалось не больше десятка шариков. Кот важно прошел вдоль стены и удовлетворенно мурлыкнул. «Неплохо получилось!» «Было здорово!» — захлопала в ладошки Анита. «Так это и есть дежурная подсветка?» — уточнил Устин и снова скрестил руки на груди. «Какой следующий шаг?» «Центральная зона!» — подняла я палец и указала на мага. «А это уже ваша работа!» Он вопросительно выгнул бровь, и я пояснила. «Запускайте свой луч!» «Вот и проверим, насколько верна моя теория!» Стараясь не показать, как сильно нервничаю, подумала я. Под звуки произведения великого Вивальди ужасный Устин прошел в середину залы и обернулся ко мне. «И во что мне его запускать?» «В пол, конечно», — насмешливо подсказала я. Сама же едва стояла на месте. Паника требовала бежать. Но куда я могла спрятаться от волшебника? Поэтому оставалось ждать, получится или нет. А если нет, то... Устин опустил руку и раскрыл ладонь. Металла коснулся мощный луч. Отразившись, он рассыпался разноцветным фейерверком и, играя радужными оттенками в маленьких сферах, наполнил помещение невероятно красивым сиянием. Свет сконцентрировался вокруг мага, заключая мужчину в ослепительный кокон, будто создавая видимую ауру. На Устина было больно смотреть, в глазах зарябило. Казалось, что перед нами несколько фигур, а не одна. «Получилось!» — удивленно воскликнул мужчина. Но тут же прокашлялся и хорошо поставленным голосом произнес: «Приветствую вас, стражи Шаада!» «Устин?» К женскому голосу я была готова меньше всего, поэтому донельзя удивилась. «Боги, ты жив? А что с Анитой?» «Флоренс, я рад, что твой оплот устоял», — церемонно проговорил Устин. «С детьми все в порядке?» «Да», — растерянно отозвалась она. «Все мы ощутили, что тебя поглотило Замирье!» Услышала я скрипучий голос и постаралась рассмотреть его хозяина, не понимая, мужчина это или женщина, но в глазах уже плясали темные пятна. «Как тебе удалось выбраться?» «Это было сложнее, чем я думал», — уклончиво ответил Устин. «Примерно на полгода сложнее», — вырвалось у меня. «Кто это?» — спросила женщина. «Непрекаянная душа?» «Это моя мама!» — возмутилась Анита. «Джейн?» — проскрипел второй страж. «Разве она выжила?» У меня сердце дрогнуло, когда я увидела, как девочка отшатнулась. Поддавшись импульсу, я взяла ребенка за руку и молча вывела в коридор. Януарий вылетел следом, и даже Офигейра последовал за нами, громко хлопнув дверью. Кот проскочить не успел.